13. Меня казнили в полдень при полном сиянии солнца. Штупа мобилизовал все ресурсы метеогенераторов, чтобы ни одна шальная тучка не приблизилась к Адану. Толпа на площади стала собираться с утра. Тюремная машина шла посередине, две охранные впереди, две позади. Из первой машины вылезли Гонсалес и Пустовой. С ними их прокуроры и судьи. Палачи в траурных мундирах черного суда уже ждали на площадке, где смонтировали виселицу. Я прикинул на глаз. Пустовой не обманул. От перекладины, на которой висела веревка, до земли было точно 8 лан. В стороне стоял оркестр, заглушать мои прощальные вопли, если начну кричать. Все шло по росписи. Я поднялся на площадку и оглядел площадь. Тысячи глаз сходились на мне, как в фокусе. Толпа безмолвствовала. Вдали в машине я увидел Пиана. Впервые на его лице не сияла улыбка. Он плакал обыкновенными человеческими слезами. «Не знает», — подумал я и отвернулся. Ни один из членов правительства, кроме торжественных Гонсалеса и Пустовойта и плачущего Пиана, не пожелал украсить своим присутствием мое прощание с жизнью. Я поискал глазами Елену. Ее тоже не было. Я стал под виселицей. Один из сотрудников Гонсалеса зачитал приговор, поворотясь ко мне лицом, потом поклонился мне и пропал позади. Ни одним голосом толпа не одобрила и не осудила приговор. Мне показалось, что от меня ждут прощальной речи. Я сказал палачам, не будем терять времени. На меня накинули кожаный мешок, стянули его в ногах и талии ремнями, набросили на шею петлю, стали ее прилаживать. На площади свободно светило солнце, в мешке был душный мрак. В этот миг я понял, почему плакал Пиано. Он плакал не потому, что не знал, а потому, что знал. Он пришел реально прощаться со мной. На площади совершалась реальная драма, а не красочный спектакль. Меня обманули, меня казнили по-настоящему. Я дернулся от внезапно ударившего меня испуга. Тело мое взлетело вверх и стало невесомым. И всего меня охватил мрак, уже навеки.